Есть различия между привлекательными персонажами. Рэй, главный герой манхвы дворянства за автором Сон Дже Хо и с рисунками Ли Кван Су, представляет так называемого персонажа Манчкина, проще говоря, сильного героя. Он находится на вершине мира, и здесь все идеально. Нет никого, кто мог бы противостоять огромной силе Рэя. Однако любимая еда Рэя, полная ингредиентов, которых он так жаждет, таких как сила и мощь, это самый обычный рамен. Персонаж, которым мы восхищаемся и на которого, возможно, хотим быть похожими, вызывает ощущение возвышенной красоты. И благодаря тому, что этот идеальный герой любит самую обычную лапшу, происходит его падение. Но это вовсе не разрушает его образ, а наоборот, дает больше точек соприкосновения и возможность более глубоко погрузиться в историю. И наоборот, персонажи произведений, ориентированных на читателей постарше, обычно усиливают эмпатию. Если добавить сюда элемент восхищения, контраст между читателем и героем истории становится еще более явным. Давайте вспомним Чан Гэре, главного персонажа произведения «Мисэн. Неполная жизнь Юн Тэхо». Большинство читателей «Мисэн» — взрослые люди с опытом работы в компании. Именно поэтому автор создал персонажа Чан Гэре, временного сотрудника без высшего образования, которому читатели могут сопереживать. Он предлагает такой сюжет, который вызывает эмпатию. Конечно, в сеттинге Чан Гэре есть не только элементы сопереживания. Прежде всего, персонаж изначально был многообещающим игроком в падук. Несмотря на то, что он не стал профессионалом, он получил место временного сотрудника в торговой компании после того, как его кандидатуру предложил его фанат. Этого факта достаточно, чтобы вызвать зависть у обычных молодых людей. Таким образом, Чан Гэре — персонаж, вызывающий как сочувствие через опыт, так и восхищение. Пак Сэрой, главный герой комикса «Итхэвон» класса Кван Джина, очень привлекателен. Его желание — жить в соответствии со своими убеждениями. Но сохранять свои убеждения очень сложно. Для обычного человека это может означать отказ от всего, что имеешь. В этом отношении многие читатели симпатизируют Пак Сэрою. Интересно и то, что он делает выбор, отличный от выбора читателей, оказавшихся в ситуации, когда они не могут жить по своим убеждениям. Пак Сэрой демонстрирует искренность, ведь для защиты справедливости и убеждений он не готов идти на компромисс. Читатели, которые ему сочувствуют, естественно, испытывают желание опереться и положиться на Пак Сэроя. Персонаж из объекта симпатии превращается в объект восхищения. Именно характер Пак Сэроя делает его привлекательным и объясняет, почему в него влюбляются читатели. Публика не любит плоских персонажей. Если вы чувствуете влечение к определенному герою, вас, должно быть, притягивает мощная сила противоречий. Когда вы узнаете, что друг, с которым вы знакомы всю свою жизнь, втайне делает что-то великое, вы начинаете уважать его и относиться иначе. Например, Тиаки Сэмпай в «Нодамы Кантабиле» автора Томоко Ниномии становится объектом восхищения Нодамы, совершенно заурядной главной героини. Однако даже у Тиаки, кажущегося идеальным, есть свои нелепые слабости. Другими словами, это персонаж, к которому можно испытывать одновременно восхищение и симпатию. Это заставляет читателей инстинктивно сопереживать Тиаки. Если персонаж лишь восхищает, то становится менее привлекательным. Если вы будете проявлять исключительно эмпатию, вам это быстро надоест. Сочувствие само по себе не создает напряжения. В «Докторе Фросте» писателя Ли Чон Бома не так много экшена, но зато масса диалогов, связанных с психологией. Это произведение содержит множество элементов, которые способствуют привлечению более старших читателей. В подобных случаях безопаснее добавить элементы сопереживания, а не восхищения. Однако образ главного героя, доктора Фроста, устроен иначе. Он молод, но имеет белоснежно-седую шевелюру и описан как очень красивый мужчина. Кроме того, он редко показывает эмоции. С другой стороны, Фрост — гениальный человек, обладающий исключительными способностями. Этот внешний дизайн часто используется в подростковых комиксах и нередко вызывает восхищение, но не симпатию. Если бы автор сосредоточился только на подаче материала для привлечения взрослого читателя, не требовалось бы изображать его красивым молодым мужчиной. В этом отношении доктор Фрост может выступать пограничным персонажем. Не человеком, которым я хочу быть, не человеком, которому я могу сопереживать. Мало того, что он вряд ли покажется привлекательным, его еще и трудно будет понять. В итоге это может привести к тому, что читатели не смогут решить, нравится им персонаж или нет, а то и вовсе откажутся от чтения. Однако доктор Фрост стал популярным благодаря другой особенности. Когда произведение начало публиковаться, специализированные комиксы, ориентированные на читателей старшего возраста, на рынке вебтунов были редкостью. В такой ситуации авторам приходилось ориентироваться в первую очередь на читателей в возрасте от 10 до 29 лет. Чтобы донести до аудитории такую сложную тему, как психология, автор пошел на риск и построил облик и внутренние черты главного героя так, чтобы они вызывали восхищение и интерес. Кажется, это оказалось довольно эффективно. Если привлекательность персонажа не выражена достаточно ясно, скорее всего, это связано с тем, что герой ориентирован либо на сопереживание, либо на восхищение читателей. Кроме того, с пограничными персонажами произведение выгоднее делать не коротким, а многосерийным. С его помощью можно показать многие стороны главного героя на протяжении многих глав, тем самым повышая фактор эмпатии. У доктора Фроста, поначалу хладнокровного и бесстрастного, оказывается очень заурядное имя — Пэк Намбонг. Он также испытывает глубокую привязанность к своей собаке по кличке Павлов. Этот прием повышает фактор эмпатии читателя, а по мере развития произведения постепенно раскрывается человеческая сторона героя. Важно понимать, как совместить элементы восхищения и сопереживания. Внимательно посмотрите на персонажей в своем черновике. Если они не кажутся вам привлекательными, вероятно, они слишком совершенны, и вам не хватает человечности. Или же вы чувствуете одну только человечность, и поэтому они кажутся непривлекательными.